209. Интрига шока равняется интрига ошарашивания. Бывают, так сказать, букетные распасовки. Здесь важно напугать человека и этим обезволить, отключить у него смятением даже малейшие здравость и разумение, вовлечь клиента в никчемное рутинное занятие, которое он же будет считать на сей момент наиглавнейшим. А далее оболваненного и ошалевшего, ничего толком уже не соображающего, взять голыми руками, облапошить, обокрасть, перенаправить вектор действий. Вот совсем свежая история. Случилось как-то одному московскому профессору-лингвисту читать лекции в небольшом испанском городке около Мадрида. В положенный час он прибыл на столичный вокзал Аточа с двумя увесистыми чемоданами и на свою беду решил, перед тем, как сесть в поезд, совершить небольшую экскурсию, а посмотреть действительно есть на что. В зале ожидания под огромными стеклянными сводами покачивается настоящий тропический лес, предмет гордости каждого мадридца. До сих пор неизвестно, что же так завладело вниманием любопытного преподавателя, однако неожиданно он обнаружил, что его новое пальто покрыто, мягко говоря, горчичного цвета пеной. Забыв о своих чемоданах, лингвист принялся беспорядочно отряхиваться. В тот самый момент и появился солидного вида незнакомец в плаще, который любезно предложил нашему профессору свой шелковый платок и всяческое содействие. Через несколько минут загадочная пена непонятным образом исчезла, будто вовсе ее и не было. Вместе с пеной исчез и любезный незнакомец. На мгновение у профессора ёкнуло сердце, но сразу и отлегло. Оба чемодана оказались на месте, и только дойдя до своего вагона, он обнаружил, что во внутреннем кармане нет больше ни бумажника, ни паспорта, ни обратного билета на самолет, ни казенных денег, собранных коллегами на различные поручения. Профессору, надо сказать, повезло, ему быстро восстановили документы. Обычно это весьма канительное дело, тратятся и средства, и нервы, и время. Что же до загадочной пены, то она продается в Мадриде на каждом углу и считается обычной рождественской шуткой. Пятна и дурной запах бесследно пропадают через несколько минут. 210. Интрига подпитки самодурства. О том, как можно воспользоваться слабостью характера и сыграть на этой струне очень даже пакостливую мелодию, повествует нам известный эпизод из жизни русского императора Павла I, 1754-1801 годы жизни. Здесь ловким манипулятором царственной особы выступает и иезуит, и самозванный лекарь некто Грубер, который особенно приблизился к венценосной особе после того, как излечил от хвори и долгих недомоганий царицу. «Что нового?» — спросил Павел, неохотно отрываясь от письма Лизакевича, сообщавшего о согласии папы посетить Петербург. «О чем говорят в городе?» «Смеются над последним указом Вашего Величества», — с присущей ему смелостью ответил Грубер, намекая на передачу церкви святой Екатерины иезуитам. Стрела угодила точно в цель. Смех подданных, вернее всего, мог привести импульсивного монарха в состояние, близкое к невменяемости. «Кто посмел?» — вскричал он багровее. «Извольте, Ваше Величество!» Грубер, не торопясь, развернул заранее заготовленный список, в котором перечислялось 27 имен. Среди других неугодных ордену представителей духовенства был назван и митрополит Сестренцевич. «Арестовать!» — распорядился Павел, едва пробежав список глазами. «Выслать!» — и велел срочно сыскать петербургского генерал-губернатора графа фон Палена. Понятное дело, генерал-губернатор приказ государя выполнил. Опасаясь разгневать самодержца, он не стал допытываться, кого сажать, а кого лишь припроводить в родовые имения. Просто взял и выслал из столицы всех перечисленных в списке скопом, одних раньше, других более именитых позднее. Так Груберу одним махом удалось убрать всех, кто когда-нибудь перебежал или мог бы перебежать ему дорогу. 211. Интрига второго фронта. Психика человека не в состоянии удерживать с одинаковым вниманием и ответственностью за положительный итог дела, превышающие числом единицу. Вот почему подбросить кому-то, властителю, полководцу, крупному политику, второй фронт, не говоря уже о третьем, четвертом и так далее фронтах, значит подвести его к заведомому проигрышу и неизбежному разгрому. 212. Интрига псевдособытия. Интрига приплюсовки равняется интрига второго факта. Факт не есть, факт появляется. Что мы скажем, то другое и подумает. Вообще, раздувание действительности – обычное дело ума. Люди способны увидеть что угодно из того, что мы называем, лишь бы мы точно попали своей виртуальной зоркостью в им понятные ожидания. В 1503 году итальянец Леонардо да Винчи, личность масштабная и неординарная, скульптор, архитектор, ученый, инженер, живописец, мыслитель, создал портрет, который он назвал «Мона Лиза». «Мона», сокращенная от «Мадонна». «Мадонна», принятое в Италии обращение к замужней женщине. Лиза ди Антонио Мария ди Нольдо Герардини – принадлежала к одному из знатнейших во Флоренции родов. Родилась она в 1479 году, и молоденькой девушкой вышла замуж за человека более чем вдвое старше себя, Франческо ди Бартоломео да Дзаноби дель Джаконда. В 1499 году этот торговец, весь ушедший в свои дела, занимал должность одного из старейшин Флорентийской республики. Молва утверждала, что он был человеком без особых способностей, но необыкновенно удачливым в делах коммерческих. Во Флоренции не было также секретом, что Лиза вышла замуж отнюдь не по любви, а повинуясь желанию отца, больше всего думавшего о финансовых выгодах брака и о хороших деловых связях. Поговаривали о том, что человек, которого она любила, сложил голову на поле брани. К тому времени, когда Леонардо начал работу над ее портретом, Моне Лизе было 24 года. В городе она была известна как спокойная, достойная уважения женщина. Ее не стало через несколько лет после написания полотна. Лиза Джаконда отправилась вместе со своим мужем в Калабрию в деловую поездку, но по пути скончалась в маленьком городке Лаганерро. Одни говорили от болотной лихорадки, другие — от заразной горловой болезни. Чем уж тревожилась женщина, пока писалась с нее картина, неизвестно. Но была она задумчива и погружена в себя. В итоге дело явно не шло. Да и что могло быть другое, если экзистенция ее и сама жизнь этой молодой особы угасали, а радости и счастья она так и не познала? Леонардо старался, когда рисовал ее лицо, но одновременно и мучился. Ему пришлось предпринять специальные действия и старательно позаботиться о том, чтобы у модели было хорошее настроение. Он пригласил лучших музыкантов, певцов, рассказчиков, поэтов, самых остроумных собеседников, чтобы они развлекали ее в избежание скуки, свойственной лицам тех, с кого пишут портреты. Посреди двора в доме мастера, где проходили сеансы, был возведен фонтан, не спадавшие струи которого, ударяясь о стеклянные полушария, вращали их и производили странную тихую музыку. Вокруг фонтана художник повелел посадить цветы. Он приказал купить для забавы своей прекрасной модели ручную лань и белого кота редкой породы, привезенного из Азии. Мастер изучал в ее лице игру мыслей и чувств, возбуждаемых беседами, повествованиями и музыкой. Однако, когда что-то не клеится, то результат всегда это вбирает в себя навсегда. След последствий, он, знаете ли, не может не быть виден. Написанным полотном сам художник, видимо, не очень гордился, потому что даже спустя 6 лет после его смерти оно все еще находилось в архиве наследников живописца. Во время написания «Моны Лизы» Леонардо был и знаменит, и мудр. Он разменял уже 60 своих лет и знал, что успех любого дела — это вписанность его в систему признания и приятия, то есть очень тонко аранжированная по исполнительности эквилибристика воздействующих уловок. Ум и ученость Леонардо не могли не навести его на мысль, что для портрета очень недостаточно, если он только узнаваемо похож или пропорционально правилен. Изображение еще должно входить в того, кто на него смотрит, приглашать зрителя к безотказному видеодиалогу, пытаться с позиции старшинства и приоритета раскрывать створки окон души, да и дверей ее, которые тоже, надо полагать, имеются. Можно ли добиться такой задачи с помощью красок? Вряд ли. Хотя цветопсихологии есть, и доводы у нее бывают весомы. Правда, сама она на поверку, скорее, цветофизиология. Значит, надо искать какое-то другое средство, и Леонардо его нашел, потому что жил им, сжился, знал. Я не утверждаю, что интрига была его стихией, но я могу, не колеблясь, заявить, что если бы он к интриге как средству добиваться поставленных целей, обходить людьми создаваемые преграды и разгадывать вредонесущие человеческие намерения, относился равнодушно, до беспечности и незамечания или высокомерно и брезгливо до решительного ее изъятия из своего личного опыта и жизни оборота, то ему бы никогда не стать необласканным признательным уважением художником, не творцом удивительных технических новинок, среди которых историки науки особенно выделяют прототип вертолета, не тем Леонардо, которого сегодня чтут и перед величием которого смиренно и почтительно склоняются, преклоняясь. Получается, что и упомянутого главного не хватит на то, чтобы понять то, что мы ищем. Выходит, что надо искать главенствующее в главном. Но теперь свет уже, как говорится, виден. Сама наша постановка вопроса выводит на него. Конечно, вы правы, кто догадался. Леонардо искал и нашел уловку, которая бы оживила плоскость полотна, наполнила рисунок жизнью, причем динамичной и немного причудливой, как оно и бывает в действительности. А это, он уже понимал и не сомневался, произойдет лишь тогда, когда искомое и предназначаемое к задействованию средство будет не на картине, а в зрителе. То есть однозначно должно быть что-то, что привлекло бы взор, сыграло бы с ним в игру. Смотри на меня, думай обо мне, поди-ка пойми меня. Заворожило бы и завихрило здравую выдержку рассудка в стихийной круговерти сознания, мыслей, раздумий. Так приникнуть незнакомый человек к изобразительности может только в одном случае — если в ней есть загадочность. Во-первых, из портрета должна быть убрана та ясная четкость, которая всегда присуща фотографии, но может не быть в рисунке. Я не имею в виду туман, погружение в слабую расплывчатость, в некую еле ощущаемую, скрадывающую резкость дымку, хотя и этим приемом, своим знаменитым сфумато, Леонардо да Винчи пользовался. Я говорю о том, что для тогдашней рисовальной практики было совершенно новым. Да оно, собственно, и осталось таковым, ибо секрет художника так никто и не разгадал. А во-вторых, пусть все примут к сведению, что в облике женщины есть хитринка, лукавство, спрятанность. Губы неулыбающейся Джоконды таят ее тонкую, нежную и чуткую, как вздрагивание крыла бабочки, улыбку. Она видна для всех, кто умеет видеть, кто понимает и способен ценить высокое искусство. Поймем и усвоим. Джоконда не улыбается, этого нет, и искать не надо, но она уже не может не улыбаться. Достаточно было на это или один раз зацепительно указать, или предположительно об этом подумать. Ибо сознание, как и тяжелый круглый камень на вершине горы, надо только подтолкнуть, а скатится он уже сам. Хитрость портрета в том, что аллюзия улыбки в нем, безусловно, есть, так как в недорисованном намерении, как и в грезах, можно увидеть все, что угодно. то есть я обращаю внимание на недосказанность в сказанном и недорисованность в прорисованном. И вот когда упомянутая выше ясная четкость, отсутствующая, есть, и когда наличествует в лаконичном образоподобии, то все остальное делает уже наш рассудок, дорисовывает, домысливает, догадывается, одним словом, покорно и управляемо допридумывает. Заметьте, его об этом никто не просит, но он сам почему-то убежденно считает, что такое действие с его стороны необходимо. Ну как же? Кто же еще, если не я? Это говорит... Да, это говорит, что интрига прошла. И удалась. Хотя интрига потому и интрига, что всегда удается. Ее успех не в нашем умении применять ее, а в той цели, которая не достигается, а всего лишь навсего в нужное время выпускается из средства. Без солнца цветок не распустится, но и сам он никогда не расцветет, если мы его не посадим. Интрига всегда направлена в конкретного человека. Он ее солнце. Но затевая ее... мы уже даем ей жизнь. Обычно, когда дело касается рассказа об этой работе Леонардо да Винчи, все ссылаются на авторитет итальянского скульптора и живописца Джорджо Вазари. Этот последний совершил титанический труд и, как Диоген Лаэртский, прославился составлением энциклопедии древних мудрецов и философов, так и он составил подробный свод жизнеописаний наиболее известных деятелей кисти резца, а также зодчих. Именно Вазари очень детально и тщательно выписывает словом улыбку Джоконды. Глаза женщины имеют тот блеск и ту влажность, которые постоянно наблюдаются у живого человека. Нос со своими прекрасными отверстиями, розовыми и нежными, кажется живым. Рот представляется не сочетанием различных красок, а настоящей плотью. Улыбка столь приятная, что, глядя на этот портрет, испытываешь скорее божественное, чем человеческое удовольствие. Он был признан удивительным произведением, ибо сама жизнь не может быть иной. Колорита в струю темы добавил и Зигмунд Фрейд, который по-своему, но очень конкретно прикнопил суть к проблеме. Улыбка Джоконды — это улыбка матери-художника. Но пусть никого не смутят оба этих заявления, они вовсе не доказывают наличие улыбки. Они просто, Вазари, к примеру, написал свои упомянутые строки через 31 год после смерти Леонардо, говорят о том, что данные авторы восприняли внушающую запрессовку Леонардо. Интрига Леонардо да Винчи оказалась долгоиграющей, мало того, не меркнущей. Ныне это самая ценная картина в мире — жемчужина коллекции Лувра. Размером всего 77/53 она застрахована на 100 миллионов долларов. 213. Интрига проверочного опыта. Интрига возврата к началу. Из истории о мудром царе Соломоне. 1010-932 годы до нашей эры. Однажды некий человек тонул в бурном море. Второй спас его, но, вытаскивая из волн, повредил ему багром глаз. Спасенный, отдышавшись, потребовал, чтобы спаситель уплатил ему за потерю глаза. Что делать? Разбираться они пришли к Соломону. Тот рассудил. Надо снова бросить спасенного в бурное море, и если он выберется на берег сам, без посторонней помощи, взыскать со спасителя за глаз. 214. Интрига сконструированной аналогии. Когда мореход Христофор Колумб обещал открыть новые острова на Западе, то, за исключением испанской королевы Изабеллы, никто из европейских монархов не захотел его слушать и хоть сколько-нибудь помочь в его попытке. История повествует, что сами его спутники неоднократно приходили, вследствие отчаяния, в негодование, так что едва не выбросили Колумба в море и не вернулись назад, не доведя дело до конца. И однако этот столь обширный новый свет, то есть Америка, 12 октября 1492 года был открыт, и все мы теперь удивляемся, как это столь долго не могло случиться. О прояснении данного обстоятельства позаботился сам Колумб. Когда он услышал на одной пирушке, что испанцы, завидуя славе такого открытия, сделанного итальянцем, нападали на него и, между прочим, говорили, что открытие сделано случайно, а не благодаря его умению и интуиции, и что оно могло бы быть сделано кем-либо другим, то предложил присутствующим остроумную задачу. Каким образом куриное яйцо может стоять на своем остром конце без всякой подпорки? Когда все напрасно пытались это сделать, Колумб, слегка ударив яйцо об блюдо и несколько надломив скорлупу, поставил яйцо. Те, кого он сконфузил, рассмеялись и стали кричать, что то же самое могут и они. «Конечно, теперь это и для вас не проблема», — сказал он, — «так как вы увидели, что это возможно. Но почему же никто не сделал этого раньше меня?» В одну чайхану, а там в это время обедал Хаджа Насреддин, вошел дервиш. Над огнем жарилось мясо, и дервиш, подойдя, решил подержать свою постную лепешку над дымом, дабы тесто аппетитно пропахлось и стало как бы сытнее. Но чайханщик грубо пресек эти его действия и потребовал оплаты за такое наглое извлечение выгоды из чужого добра. Насреддин сразу смекнул ситуацию и потому, когда расплачивался за еду, не дал монеты чайханщику, а всего лишь потряс ими перед его носом. «Я думаю, что звон дорогих монет — это очень достойная плата за съеденное мною кушанье». Насреддин ушел, а чайханщик долго еще стоял с открытым ртом, злой и беспомощный. 215. Интрига лишения аргумента равняется интрига аннулирования повода. Из биографии известного советского ученого, директора Института ядерной физики Сибирского отделения Академии наук СССР Буткера. Новосибирский академгородок летом выглядит по-курортному. И палящее солнце, и толпы спешащих на пляж людей, босых с ластами, масками, надувными лодками, волейбольными мячами. В один из таких дней в директорском кабинете раздался звонок. «Шеф, мы внизу, к разговору готовы, но пройти к вам не можем, в шортах не пускают». Через 5 минут сотрудники с удивлением заметили, что директор во внеурочное время, в самый разгар рабочего дня, торопливо сбегает по ступенькам вниз и садится за руль машины. В те времена у порога института поджидал Буткера старомодный черный автомобиль, неуклюжий и громоздкий, подарок вдовы Курчатова. Водить машину Андрей Михайлович научился очень поздно, в этом занятии не преуспел, хотя лихо по-шоферски произносил всякие словечки, в том числе хвастался, что ездит на курчатовском ЗИСу. Теперь этот ЗИС уже не увидишь. Какие-то умники распорядились разрезать автогеном и сдать как металлолом. Итак, через минуту он уже мчался по направлению к дому, а еще через 15 минут... предстал перед изумленным дежурным уже не в брюках, как утром, а в шортах, и, не произнося ни слова, проследовал наверх в свой кабинет. 216. Интрига плацебо. Плацебо. От латинского «нравится». Термин введен врачом Хупером в 1811 году от заключительного стиха 114-го псалма. «Возлюби, яко услышит Господь глас моления моего, яко прислони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяши мя болезни смертные, беды адова обретоши мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах, о Господи, избави душу мою, благоугожду перед Господом во стране живых». Плацебо домини ин регионе виворум. Плацебо – пустышка, некое нейтральное вещество с якобы явными лечебными свойствами. Плацебо – это совершенно индифферентные действия, однако преподносимые так, будто только их роль и сыграла во спасение, причем эффект результативности строится на подмене имитации пускания пыли в глаза. Одно время при лечении астмы были популярны операции по удалению вегетативного узла в области сонной артерии. Потом английские врачи решили имитировать операцию, проводили наркоз и разрезали кожу, но узел не удаляли. Результаты оказались почти одинаковые. Журнал «Химия и жизнь», 1991 год. 217-я интрига напускной добродетели. Небольшой отрывок из честного рассказа о советской армейской действительности, однако только ли о советской. Духанский период в жизни солдата начинается с нулевой ХБшки 56-го размера и заканчивается переводными ударами бляхой по заднице в день приказа. Дух, иначе салабон или желудок, в армии никто. У него нет никаких прав. Никто ничего ему не должен. Обязанности духа неисчислимы. Как объяснял нам тогда еще духом старшина, торчок должен обслуживать деда, котел сам себя, а дух должен шуршать днем и ночью. Нет, наверное, существа парадоксальнее, чем дух. Он очень мало ест, но способен съесть пайки целого взвода, почти не спит, но способен спать даже на ходу. Он слаб и ничего не умеет, но 90% армейской работы исполняется им. Дух с трудом волочит ноги, но нет никого более поворотливого, чем он. Он нерешителен и всего боится, но иногда способен на подвиги. Дух валится с ног от одного удара по морде, но оказывается в состоянии вынести все тяготы и лишения армейской жизни. Дух незаменим, поэтому его очень любят и, не покладая рук, учат армейской премудрости старшие призывы. У нас была такая традиция, когда свеженьких духов гнали через плац в часть, все высыпали из казарм и орали им в круглые от страха глаза «Вешайтесь, вешайтесь, духи!». Впрочем, в течение следующего года многие из них так и делают, а также стреляются, режут вены, убегают и так далее. Духи всем верят и всего боятся, они беззащитны и послушны, а особенно они тянутся к вежливым и ласковым старослужащим. Бойтесь их, духи, бойтесь сильнее, чем тех, кто сразу бьет вас по морде. Духи по простоте душевно не знают, что доброта в армии сурова и груба, а подлость частенько мажет повидлом. В армии, как и на зоне, раз опустившись, невозможно подняться. Как раз поев за последним столом, невозможно пересесть за первый. Добрые используют этот принцип, чтобы опустить духа хотя бы раз. Дальше само пойдет. Например, подходит к духу котел или дед и грубо приказывает, скажем, почистить ему сапоги или постирать хэбэшку. Дух, если пацан боевой, упрется, нет и все, а то еще и пошлет. И под побоями не сломается. А вот если подойти к нему и ласково так пощущукать, «Братишка, ну сделай одолжение, пожалуйста», то дух, который кроме козел, урод и ублюдок ничего больше не слышал, а кроме поморды ничего больше не видел, вряд ли устоит. Духи, не разбирающиеся в оттенках казарменных взаимоотношений и меряющие все гражданской меркой, склонны считать, что если старик обратился к ним ласково, то он их уважает и считает равными себе, а работа, которую он просит выполнить, не более чем дружеское одолжение. Вообще, почти всегда призывники заранее по рассказам теоретически знают, что их ждет в армии, и заранее настраиваются на великий бой. Но в армии этот великий бой разбит на множество микроскопических стычек и столкновений, и духи уже воюют, не замечая этого. Каждый раз по отдельному поводу от них требуют пустяка, ничтожные уступки по сравнению с ожидаемым ими решающим боем, и не стоит даже размениваться на этот пустяк, но все эти проигранные пустяки оказываются в совокупности поражением в главной битве. А раз только постирает, и минимум год ему хэбэшки дедовские стирать. Прецедент есть, поэтому опасайтесь ласковых, грубые честнее. Валерий Примост. «Лекарство против морщин». Юность. 1991 год. Номер 6. 218-я интрига кажущейся несомненности. Россия, город Самара. Случай еще тот. Одна состоятельная семейная пара подалась отдыхать на юг, ну и квартиру, само собой, обчистили. И было бы полбеды, если бы дело завершилось визитом вора, но ключ от двери, за которой уже практически не осталось материальных ценностей, перекочевал в карман мошенника, и тот закрутил на обчищенной жилплощади такой бытовой сюжет, что им впоследствии даже заинтересовалась местная киностудия. Будучи человеком, осведомленным о том, что квартира для всякого советского человека — это спасательный круг, мечта и мерило материального благополучия, мошенник купил в киоске газету объявлений и принялся ее изучать. «Ищу квартиру, помогите, в отчаянии». Подобные крики о помощи свойственны алиментщикам. Такие первым делом требуют телефон и при встрече кидаются на колени, умоляя сдать квартиру бесплатно. Они рассказывают обо всех своих несчастьях, и когда вы уходите, бросаются разыскивать ваш адрес по телефонному справочнику, чтобы повеситься на вашем дверном косяке. «Сниму квартиру на любых условиях». Нет, такие объявления дают бездомные семейные офицеры, которым старушка-мать втайне от невестки посылает деньги с пенсии на карманные нужды. Они будут долго мучить расспросами, выясняя дислокацию комнат и боекомплект санузла, и откажутся в форме «я должен посоветоваться с женой». «Надолго. Сниму трехкомнатную квартиру в центре, оплату гарантирую. Вот». Вот она, речь материально обеспеченного начальника автомобильной стоянки, бросившего семью ради 19-летней стюардессы международных авиалиний. 12 объявлений похожей стилистики были взяты в траурную рамку, и поскольку в распоряжении мошенника были считаны дни до приезда хозяев, он, не мешкая, приступил к делу. Он сделал 12 телефонных звонков и 12 раз произнес один текст тоном, каким фельдмаршалы победившей армии диктуют врагу условия капитуляции. «Плата 500 рублей в месяц, требую за полгода вперед, встречаемся немедленно, возьмите паспорт и деньги. Переезжать можете через 2 дня». Жилье понравилось решительно всем. Шикарные комнаты, опрятный подъезд. Одни окна в парк, другие — на очаги культуры и исторические памятники. Словом, райское местечко. «Сами вы, аферисты!» «Дай ему, Сеня!» «Ну, сволочи! В живот не бейте, у меня аппендицит вырезали!» «Я таких в Беломорканале топил!» «Милицию сюда срочно!» Вопли подобного содержания неслись из квартиры весь назначенный для переезда день. Каждый час прибывало пополнение, которое предъявляло свои права на жилплощадь и тут же принималось их отстаивать. Когда страсти поутихли и ярость уступила место благоразумию, когда толпа облапошенных квартиросъемщиков рассеялась, чтобы выработать план совместных действий по поимке преступника, в квартиру, гремя курортными чемоданами, ввалилась пара загорелых граждан. «Милости прошу к нашему шалашу», — сухо приветствовал их квартиросъемщик, взявший на себя роль председателя. «Итак, товарищи, объявляю собрание открытым». При этих словах из руки вошедшего выпал чемодан, новые люди, лица которых выражали крайнюю степень смятения, поинтересовались, действует ли еще закон о неприкосновенности жилища. Получив от собравшихся однозначный утвердительный ответ, они предъявили неопровержимые доказательства, что являются истинными и причем единственными хозяевами этой квартиры. 219. Интрига чувства значимости равняется интрига у ваш подари что-нибудь, сделай приятное, равняется интрига позолоченного неудобства. Дары застилают глаза мудрым. Эту простую истину знали уже древние. Интересный опыт умелой работы с людьми продемонстрировали шведские военные. Жители поселка, расположенного вблизи авиабазы, часто жаловались на шум летающих самолетов и выступали за ликвидацию аэродрома рядом с их домами. И тогда им послали, каждой семье, красивую, роскошно иллюстрированную книгу о прошлом и настоящем шведской авиации. Кроме того, в ней особое внимание уделялось современным летательным аппаратам. Через некоторое время, проведя социологические замеры состояния недовольства людей, командование с приятностью для себя узнало, что шум самолетов стал мешать людям уже гораздо меньше. 220-я интрига смыслового веера. Это контактная интрига, когда нам задают вопрос с целью явно загнать в опасную или безнадежную ситуацию. Тут суть, чтобы переосмыслить задачу и преподнести ответ в многовариантном виде, причем столь заманчиво одинаково, чтобы слушающий, поняв бесперспективность выбора ответов, отказался и от самого вопроса. Из итальянской новеллы эпохи Возрождения. Султану, Нуждавшемуся в деньгах посоветовали найти предлог, чтобы осудить одного богатого еврея, который жил на его земле, а потом забрать его несметное имущество. Султан послал за этим евреем и спросил его, какая вера самая лучшая, а про себя подумал, если он ответил иудейская, то скажу ему, что он оскорбляет мою веру, если же ответит сарацинская, спрошу, почему тогда он сам держится иудейской. Но еврей, выслушав вопрос султана, ответил так. «Мой повелитель, у одного отца было 3 сына, и был у него перстень с камнем, ценней которого нет на свете. Каждый из сыновей просил отца, чтобы он перед своей кончиной оставил этот перстень именно ему. Отец, видя, что все они хотят одного и того же, послал за искусным ювелиром и сказал, «Сделай мне, мастер, 2 перстня точно такие, как этот, и вставь в них по камню, похожему на этот». Ювелир сделал перстни столь сходными, что никто, кроме отца, не мог узнать, какой из них настоящий. Потом отец позвал одного за другим своих сыновей, каждому втайне от других дал перстень, так что каждый стал считать себя обладателем настоящего перстня. Правду же знал только сам отец. Тоже скажу тебе и о 3 верах. Только отец Всевышний знает, какая из них лучше. Мы же, его сыновья, считаем хорошей каждый свою. Султан, выслушав такой ловкий ответ и не найдя о чем бы еще спросить, чтобы потом осудить, отпустил его. 221. Интрига комплимента. Комплимент — это духовная взятка. Радоя Ролина, болгарский сатирик. И есть даже комплиментология — целое направление в нашем воздействующем поведении, когда изобретается, имитируется или культивируется постоянная склонность и готовность восхвалять и превозносить другого. Всегда незаслуженно, но зато всегда востребовано. Падкость на милые, любезные и поощрительные слова в нас нескончаема. Однажды во время дипломатического приема в Париже хозяйка обратилась к турецкому представителю, элегантному мужчине, спросив его, «Господин, скажите, отчего Аллах позволяет вам иметь много жен?» «Чтобы наши многочисленные жены лишь все вместе могли бы иметь те качества, которыми наделена одна парижанка, мадам». Марк Твен, находчивый и остроумный, тем не менее вот что подметил, считая это применимым и к себе. Комплимент всегда заставляет человека смущаться. Не знаешь, что сказать в ответ, не находишь необходимые слова, чем и как ответить, даже в каком направлении реагировать на комплимент. Вот это и есть интрига-база. Человек теряется, значит, делается уязвимым, значит, становится беззащитным, значит, его податливость попасть в наши сети 100%. Карл Маркс в письме к Иосифу Вейдемейеру, редактору выходившего в Нью-Йорке коммунистического журнала, советует в связи с желанием того напечатать стихи немецкого поэта Фердинанда Фрейлиградта. Напишите Фрейлиградту дружеское письмо. Не скупись на комплименты, потому что поэты, даже самые лучшие, более или менее куртизанки, и чтобы петь, должны быть обласканы. Ведь все же поэт, каким бы он ни был, как человек, нуждается в одобрении и восхищении. Я думаю, что это, несомненно, заложено в его сущности. 222. Интрига «Ну, наконец-то». Всякий, кто обещает конец проблемам, трудностям, мучениям, будет востребован независимо от правдивости и искренности обещаний. 223. Интрига 25-го кадра. Интрига 25-го кадра или интрига втемяшенного вымысла появилась в середине 20 века и обозначает тот способ воздействия на людей, который сутью имеет весьма интересную специфическую обязательность. Все приукрашенное мнимой наукой при восприятии столь эйфорирует нас, что понятие мнимости погашается, как бы само собой исчезает, улетучивается, аннигилируется. А вот научность остается, да не просто остается, а укрепляется и закрепляется. Вот это и есть феномен интриги 25-го кадра. Внушенное желание, если оно наукообразно, нами ощущается как научно закономерное убеждение в том, что так оно и есть. Это комбинаторная интрига вымышленной запрессовки. Она строится по определенному сценарию, это идеология, и состоит из двух шагов. Идеология. Что и как мы скажем, то другой и подумает. Предъявление человеку разной элементной информации само собой увязывается в логический безупречный смысл. Первый шаг. Научное введение. Это или ссылка на только что сделанное кем-то открытие сенсационного уровня, или просто краткое и глухое штрих-замечание по мнению зарубежных, японских, американских, китайских и других специалистов. Второй шаг – метафизический конструкт. Что нужно делать, чтобы помогло, стало лучше, приятно удивило, помогло разобраться, решить тайну и прочее. Оба объекта двух шагов, высказанная в них правда, вымысел. Однако сложенные вместе вымыслы подчиняются феномену двух «В». Они способны ввинчиваться в сознание и затем уже обвивать собой любую мысль, держа ее на привязи как веревкой. В современной научной литературе стало уже общим местом, ну так же, как заявить, что Земля круглая, описывать следующий эксперимент. Якобы где-то в 1950-е годы в США кто-то проводил засекреченные опыты, связанные с выяснением возможности влиять на подсознание. В кинотеатре во время демонстрации художественной ленты на кадры фильма периодически накладывались слова «Ешьте кукурузные хлопья» и «Пейте кока-колу». Другой вариант версии этого эксперимента – добавлять 25-й кадр с текстом к стандартным 24 кадрам односекундной прокрутки в проекторе киноаппарата. Экспозиция призывов была столь короткой, что не фиксировалась сознанием, зато подсознание успевало их отследить и запомнить. В итоге, по выходе из кино, люди чуть ли не наперегонки бежали раскупать рекламируемые продукты. То, что это мистификация, розыгрыш и лукавство, так это, как говорится, ИКБХНН, и к бабке ходить не надо. Но все так правдоподобно и столь обыденно привычно, что наш опыт, культура, образование, обычаи легко принимают такое сообщение и соглашаются с тем, что подобное вполне возможно, и как это здорово, что мы дожили до такого триумфа экспериментальной науки. Но ложь, она потому и возможна, что ее очень желают. А вот конкретная практика этой интриги. Первое. Изучение иностранных языков методом ультразвуковых накладок поверх музыки в кассетах и дисках. Включил плеер, наслаждайся любимой мелодией, а в это время в тебя сам собой перекачивается 1-2 десятка иностранных слов. Особая трансляция в супермаркете ведущих столиц мира, в частности в Токио, с 1986 года, сверхзвуковых сигналов, которые обычный слух не различает, но ухо в целом слышит, и которые содержат повеление к покупателям «не воруй», «не дебоширь» и прочее. Третье. Представьте себе ситуацию. Делится закрытый, но по доброте душе раскрываемый, а что делать, ведь солидная газета обратилась с просьбой сообщить людям столь нужные им сведения. Делится информацией врач-экстрасенс и геофизик-биоэнергетик Стеценко. Представьте себе ситуацию, вам необходимо идти к начальнику, и вы знаете точно, что вас ждет разнос. Надо спокойно приготовиться к этому. Представьте мысленно клубок ниток, лучше золотистого цвета, и мысленно себя ими обмотайте. 5-10 витков сверху вниз, под ногами, затем такое же количество слева направо по часовой стрелке, и конец нитки вроде бы выбрасывается вверх. Вы таким образом укрепили свою оболочку, она стала упругой и не позволит проникнуть отрицательной энергии начальника. Четвертое. «Только правда спасет мир», читаете вы лозунг на придорожном щите. Буквы «Д» и «А» подчеркнутые, образуя единый утверждающий слог «да». Это интрига. Не потому вы «да» теперь будете помнить, что оно, минуя вас, проникло в недра мозга, а потому что вам интересен ход душеведов, ищущих пути приобщения вас к правильной нравственности. Пятое. Возьмите правую руку и, растопырив пальцы ладони, направьте их в небо. Они — антенны таинственных соков жизни, излучений из сердца космоса. После чего сожмите левую руку в кулак и прижмите его к середине правой ладони. Теперь сигналы и животворный потенциал от антенн, собранный в образованные руками средоточий, перейдет в левую часть тела, прямо в сердце, усиленный и распределенный 5 пальцами левой руки по факторам. Первое – здоровье, второе – защита от напасти, третье – ум, четвертое – долголетие, пятое – прозорливость. Это моя придумка, сделанная от фонаря и взятая из потолка. Обычная, от нечего делать высказанная смысловая дребедень, но уверен, что кто-то ей увлечется. Мало того, найдутся и те, кто отметит явный лечебный эффект. Примечание автора. 6. 6 сентября 1984 года в издании «Рабочей газеты СССР» появилось со ссылкой на японских психологов сообщение о выявленной корреляции между группой крови и характером человека. Первая группа. Отличительные особенности. Хорошие друзья. Вторая группа крови. Отличительные особенности. Максималисты, часто испытывающие стрессы. Третья группа крови. Отличительные особенности. Властные и творческие личности. Четвертая группа крови. Отличительные особенности. Мыслители. Все бы ничего и вполне занятно, хочется прыгать и рыдать от счастья, что наконец-то найдено простое и надежное тестовое средство для всех воспитателей, психологов и гуманистов. Только вот этот-то восторг и мешает тому, чтобы задуматься. А надо бы. Первое. Что, разве словами «хорошие друзья» не могут быть обозначены представители других кровных групп? Второе. Что, максималистам закрыт путь в мыслительство? А суть дела проста до очевидности. Нам подсунули какую-то ерунду, но оформили ее так, чтобы мы себя сами ею программировали. 7. В 1993 году один российский нарколог одарил соотечественников новейшей, в кавычках, методикой излечения от алкоголизма – видеотерапию. Все просто, как чихнуть. Любители зеленого змея устраивали сначала процедурную прелюдию. С помощью иглоукалывания или электропунктуры производили воздействие на точки тела. Это придавало делу солидность, поскольку веяло восточной атрибутикой и иностранной загадочностью. А затем жрецу Бахуса устраивали небольшой киносеанс. В сопровождении легкой музыки рюмочный горемыка просматривал кинофильм, состоящий из набора цифр. Пациенту говорили, что его кодируют в режиме 25-го кадра, что это эффективнейший через подсознание способ воздействия на человека. Мол, примени его в рекламе, и завтра народ сметет весь товарный неликвид. Но этого делать нельзя, ибо такое бы означало насилие над личностью. Однако при врачебной помощи на такое пойти можно, ведь здесь ни к чему никого не принуждают, просто предлагают впитать в себя срок, он задан невидимой цифрой, в течение которого ты и под пистолетом не захочешь напиться. И так на месяц? Пожалуйста, смотри этот ролик. А хочется на год? Тогда поставим другой. Смотри себе съемки про природу, рыбалку, автогонки, а за это время в тебя вколотится. Не пей, друг, целый год, не пей, дорогой, все 365 дней. Не бери в рот ни капельки, гони прочь от себя эту гадость. Вас интересует эффективность данного предпринимательства? Откройте сегодняшние газеты. Вы прочтете там, что потребление огненной воды в Российской Федерации неуклонно растет, а если кому лечение и помогает, то только благодаря самовнушению типа «зеленой обезьяны». Человек все время думает о том, как его обработали 25-м кадром, и полагает, что всякая невыпитая им рюмка – это его, 25-го кадра, рук дело. 224. Интрига захваливания. Самое страшное для нас — это когда другие скажут о нас. Он такой хороший, что аж противно. Западный журналист Мерль занимающийся шантажом, целый год печатал в своей газете клеветнические статьи об X, но так ничего и не добился. Тогда он изменил тактику и принялся превозносить свою жертву до небес. И тут же получил деньги. 225-е. Интрига умасливания. Во время заговора Кателины, пытавшегося в 66-63 годах до нашей эры захватить власть в Риме, Катон-младший почувствовал, что население настраивается постепенно против тогдашнего режима, и из-за этого государство вот-вот может рухнуть. Тогда он побудил Сенат на дары народу, устроить раздачу денег беднякам. Траты были совсем мизерными, тем не менее этот точный и своевременный шаг спас положение, успокоил смуту и предотвратил переворот. 226. Интрига корысти. 8 век. Халиф Аль-Мансур был назначен наместником в иракский город Куфу для сбора налогов. Однако число жителей было неизвестно, сами же они отнюдь не стремились принять участие в переписи населения и всячески уклонялись от попыток их сосчитать. Тогда халиф объявил, что в связи со вступлением в должность он решил одарить каждого жителя Куфы 5 серебряными дирхемами. Причем для того, чтобы никто не польстился на щедрый дар дважды, каждый житель при получении его должен был отметиться в специальном списке. Данным хитроумием, в полном соответствии с законами душеведения, Аль-Мансур установил контроль над населением, после чего обложил всех участников пересчета податью в размере 40 дирхемов каждого. И затраты окупил, и дело сделал. А люди... Их податливость на любую приманку порой, иногда, всегда и удивительно, и неостановима. 227. Интрига лени равняется интрига поля зрения. Весна 2002 года. Украина. Выборы в парламент страны и в местные советы. В бюллетене фамилия, имя и отчество одного из кандидатов в депутаты были написаны... На обороте бланка. Ну, какие претензии? Не поместилась фамилия? Не нарочно ведь? Хотя, конечно же, нарочно. Ох, как нарочно. Люди, как правило, наоборот не заглядывают. В итоге кандидат не прошел. 228. Интрига импульсивности, то есть нервишки плюс стереотипы плюс инстинкты. Под влиянием взбаламученных чувств или тревожной суматохи, а также будучи в замороченной отключке или взволнованно раздраженном состоянии, человек однозначно действует, не подумавши. Это как если сунуть палец в воду, а она кажется не кстати кипятком. Никто не предскажет, по какой дуге пойдет отдергивание руки. Ее при этом довольно больно можно обо что-то ударить. И какими словами сопроводится вырвавшийся из нас вопль? Значит, тот, кто навяжет нам спонтанное поведение, погрузив нас в какую-то внезапную непонятку и непредвиденные неудобства, и оторопь, явно подставит нас под промах. Басня Эзопа «Орел и жук». Однажды заяц, спасаясь от орла, прибежал к навозному жуку и попросил заступиться за него. Жук просил орла прислушаться к его заступничеству именем Зевса, убеждая орла не презирать его ничтожество. Но орел крылом отшвырнул жука, схватил зайца, растерзал его и сожрал. Возмутившийся жук полетел следом за орлом, высмотрел его гнездо, где лежали орлиные яйца, и разбил их, а сам улетел. Вернулся орел, пришел в ярость, хотел найти и растерзать злодея, а на другой год он снес яйца на более высоком месте. А жук опять прилетел и опять разбил их и скрылся. Горько сетовал орел, говоря, что Зевс в гневе решил перевести орлиный род, и на следующий год несчастный орел не в гнездо уже снес свои яйца, а взлетел на Олимп и положил их на колени Зевсу. Два раза уже погибли мои яйца, в третий раз я вверяю их тебе, спаси их. Узнал об этом жук, ухватил навозный ком, взлетел к Зевсу и стал летать у самого его лица. Увидел Зевс нечистую тварь, вскочил с отвращением и забыл, что на коленях лежали яйца. Яйца и разбились. Тут понял Зевс, что жук мстит за обиду, и когда вернулся к нему орел, сказал ему: «Поделом ты потерял свои яйца за то, что обидел жука». А жук добавил: «Не только меня он обидел, но и тебя жестоко оскорбил, ведь я его заклинал твоим именем, а он не побоялся и убил моего просителя, и теперь я не успокоюсь, пока не отомщу ему полной местью». И тогда Зевс, чтобы не перевелся орлиный рот, попросил жука сменить гнев на милость, но жук не согласился, и пришлось Зевсу устроить, чтобы орел нес яйца в другое время, когда жуки не летают. 229-я интрига раздела действия. Победа — это не когда сразил, а когда выиграл первый шаг. Так вот, что бы мы ни делали, все надо строить и устраивать так, чтобы не было проигрыша в начале, а для этого амбиции и цели следует попридержать и не начинать с того, чем намечено закончить. Американский исследователь Роберт Чалдини в своей книге «Влияние» рассказывает об удивительных результатах эксперимента, проведенного в начале 60-х годов прошлого века психологами Джонатаном Фридманом и Скоттом Фрезером. Опыт проводился в Пало-Алто, Калифорния. Они попросили хозяев частных домов разрешение поставить перед окнами огромный некрасивый плакат со словами «Не превышайте скорость». Практически все 95% испытуемых ответили категорическим отказом. Это можно понять, поскольку работы по установке транспарантов предполагали копание больших ям на лужайке перед домом. Тогда ученые провели второй эксперимент на точно такой же по количеству и условиям проживания выборки людей. Но на этот раз попросили разрешение установить на участках небольшой, скорее даже маленький, но очень заметный знак, призывающий к осторожному вождению. Из тех, кто позволил поставить у себя маленький знак, 70% на следующем этапе согласились и на большой. 230-я интрига ширмы. Как известно, Сталин был большим мастером политических комбинаций. В разгар коллективизации он выступил со статьей «Головокружение от успехов», открестившись от всяких перегибов, злоупотреблений, переложив ответственность за ошибки на плечи низовых партийных работников. К этому испытанному методу прибег он и в 1938 году, опасаясь, что кровь и грязь массовых репрессий запятнают его светло-серый китель. 19 января в «Правде» появилась передовая статья, в которой было заявлено, что минувший год ознаменовался большими успехами в очищении рядов партии от троцкисто-бухаринских лазутчиков фашизма. Призыв товарища Сталина о ликвидации идиотской болезни беспечности, о повышении бдительности возымел действие. Партийные массы возмужали, закалились на той громадной очистительной работе, которая проведена партией. Трудно переоценить результаты выкорчевывания троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов. Эти результаты равны выигрышу страной социализма большого сражения с капиталистическим миром. Изрядно сказано. В том же номере было опубликовано сообщение о пленуме ЦК ВКПБ, который обсудил вопрос об ошибках парторганизации при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям, исключенных из ВКПБ, и мерах по устранению этих недостатков. Появилась ширма, за которой Сталин мог укрыться в случае необходимости. Владимир Успенский, тайный советник вождя. Роман «Исповедь». Роман газеты, 1991 год, номер 3. 231-я интрига позора. В осуществлении намерений весьма важно найти нужный тон в достижении своих целей. Результат – это такая тонкая штучка, что требуется хорошенечко подумать и перебрать десятки и десятки вариантов тех действий, которые наверняка позволят достичь того, чего мы хотим. Однозначных рецептов здесь нет, но главное правило, пожалуй, все же имеется. В любом исполнении должна быть интрига. Человека, от которого мы ждем нужного нам поведения, надо ставить в такие рамки и вовлекать в такие ситуации, при которых влияние на него будет многофакторным. И запрет – голос разума, и страх – голос чувства, и стыд – голос человечности. К примеру, в древности волну суицида, об этом можно прочитать у Плутарха, тогда девушки из Милета, вступив в какой-то безумный сговор, вешались одна за другой. Удалось обуздать особой интригоразработкой от властей. Был издан указ, согласно которому любого, кого найдут повесившимся, на той же веревке будут волочить голым по всему городу.